Они с Кирой спали в верхней комнате, и однажды, когда ревность мучительно и яростно захлестнула его, Климов взял топор и пошел наверх. Он не успел открыть двери. Сильная рука вырвала топор и толкнула его вниз. Он полетел по ступенькам, больно ударяясь об их острые бока. Лапшин бросил топор, спустился и сказал насмешливо: «Послушайте, юнкер, ревность — чувство дикое, оно позорит мужчину. Опомнитесь, иначе я вас шлепну и закопаю в саду». Лапшин повернулся и пошел наверх, насвистывая свою мрачную песенку. Как он жил потом? То ли во сне, то ли в бреду. Летом в Ленинград ездил на машинах по Ладге. Его бомбили и обстреливали. И Климов хотел, чтобы все это увидела Кира. Увидела и поняла, что он стал мужчиной. Он выпил портвейн, закурил новую папиросу и сел, глядя на безмолвный, как языческий божок, телефонный аппарат. Пусть она позвонит и скажет: «Я еду к тебе». И больше ему ничего не надо. Он ходил по комнате, повторяя всего лишь одну фразу: «Ну, позвони, позвони, чего тебе стоит?» В дверь постучали. Звук гулко разнесся по даче. «Кира», — подумал Климов и сбежал вниз. «Кто?» — срывающимся голосом спросил он. «Соседи с поста ВНОСа. У нас дизель сломался, электричества нет. Пару свечей не одолжите?» «Сейчас, сейчас», — засуетился Климов, открывая замки. Он раскрыл дверь, и из темноты шагнуло несколько человек. «Кто? Зачем?» «Уголовный розыск, Климов. Вы арестованы». «Данилов». «Мы все знаем, Климов, и о ваших вояжах в Ленинград, и о Шеремевском, и о Кире, о Лапшине. Мы знаем, что вы связник и наводчик банды». Климов молчал, протирая платком стекла очков. «Мы знаем, что сегодня вам позвонит Кира, и вы наведете ее на квартиру». «Может быть, лучше, что вы все знаете», — сказал спокойно Климов. Данилов смотрел на него, понимая, что чувство страха умерло в этом человеке. И он стоит на самом краю, когда безразлична жизнь, не страшна смерть. Сейчас в нем живет только тоска, усталость. «Где краденные вещи, Климов?» «На чердаке. Вас проводят туда». Климов встал, надел очки и равнодушно, как автомат, пошел за оперативниками. А Данилов никак не мог отделаться от мысли, что где-то уже слышал его голос. «Климов». «Вот и все. Вот и все. Конец. Теперь не будет ни его, ни Киры. А главное, сволочи Лапшина не будет». Они поднимались на чердак, лестница скрипела под их ногами, отсчитывая шаги. Карманные фонари осветили недостроенный скат крыши. «Где?» — спросил оперативник. «Вон сундуки». «Помоги-ка», — попросил оперативник товарища. Они попытались сдвинуть сундук. «Тяжелый, стерва». Климов стоял у края крыши. Внизу лежали под снегом кирпичи, которые он запас еще до войны, надеясь отделать дачу. «Надо быть мужчиной», — сказал он про себя, и головой вниз, как в море, прыгнул в темноту. Данилов. Он стоял у распростертого тела, кровь из разбитой головы выкрасила снег в черный цвет. Данилов смотрел на труп Климова, и тяжелое предчувствие беды захватывало его. «Уберите и следы закройте». Иван Александрович поднялся наверх, где милиционеры делали опись изъятия вещей, сел на диван. «Ну, что теперь делать? У трех квартир засады, здесь тоже. А если они не придут, тогда все прахом. Тогда никому не нужны их жертвы и нервы, никому, потому что в работе оперативника важен только конечный результат». Люди работали, переговаривались шепотом, боясь попасться на глаза начальнику отдела. А он каменел лицом, ненавидя и мучаясь. И вдруг Данилов услышал внизу голос Климова. Это было как в бреду, как в дурном сне. Голос был отчетлив и весел. «Кто?» — крикнул Данилов. «Кто говорил сейчас?» В комнату поднялся Белов. «Я», — говорил товарищ подполковник. «Вот и хорошо!» — Данилов засмеялся и смеялся долго. А вокруг стояли ничего не понимающие сотрудники. «Вы чего, Иван Александрович?» — встревоженно спросил Муравьев. «Игорь!» — засмеялся Данилов. «У них голоса похожи, как две гильзы от нагана». Никитин подмигнул Белову и покрутил пальцем у виска. Мол, чокнулся начальник, точно чокнулся. «У кого?» — спросил Муравьев. «У Белова и Климова. Ну и что?» «Кира будет звонить по телефону?» Они целый час репетировали текст и просящие интонации Климова. В качестве эксперта с поста ВНОСа был вызван опертехник, слушавший первый разговор. Наконец, после трех телефонных бесед, он сказал: «В цвет! Тебе, Белов, в театр надо поступать». Шло время, трещали дрова в печке, телефон молчал. Он зазвонил около 12. «Алло!» — протяжно пропел Белов. «Это я». «Кира! Кира, где ты? Где надо? Когда ты приедешь ко мне?» «Дело, говори, дело! Эти три точки отменяются». «Почему? Мы готовы». «Есть дело лучше». «Какое?» «Район собрал в фонд обороны много ценностей и денег. Их повезут завтра утром. 8 машина М-ка должна пройти 42-й километр. Там лес, Кира, пустой проселок, шоссе ремонтируют. Охрана? Один инвалид. Шофер наш человек. Он уйдет с вами. Когда ты придешь, Кира?» «Завтра». «Ту-ту-ту», — запела трубка. У Данилова длинно и мучительно заболело под лопаткой. Он осторожно сел на диван, стараясь не дышать. Боль ворочалась в его большом и сильном теле, то затихая, то возвращаясь опять. И он с грустью подумал, что еще 2-3 таких операции, и он вполне может отдать концы. Как быстро это пришло к нему, быстро и неожиданно. Первый приступ в райцентре летом прошлого года, потом второй сейчас. Обидно умереть в больнице. Не солдатская это смерть. А, впрочем, везде обидно умирать. Смерть она и есть смерть. Дальше ничего не бывает. «Вам плохо?» — участливо спросил Белов. «Ничего, Сережа, ничего». Данилов встал и подошел к телефону. Нужно было блокировать дорогу. Данилов, утро. Из эмки они вынули заднее сиденье, настелили брезент, и там разместились Никитин и Белов с автоматами. Свой автомат Данилов держал на коленях, ощущая его тревожную тяжесть. Быков вел машину, мрачно глядел в окно. «Ты наган в карман переложи», — посоветовал Данилов. «Уже. Смотри, Быков». «А чего смотреть? Мне не впервой». Дорога была пуста. Изредка торопились куда-то полуторки с газогенераторными баками по обе стороны кабины. Данилов был спокоен. Он волновался всегда накануне, перед началом операции. Один его приятель, известный боксер, рассказывал: «На ринг иду, еле ноги передвигаю от волнения. Как только коснусь канатов рукой, все, спокоен, готов драться». Вот и он сейчас коснулся канатов рукой. «Долго еще?» — спросил сзади Никитин. «Лежи», — буркнул Быков, — «скоро». «Так ноги затекли? Терпи». Поворот. Табличка с цифрой 42. Быков свернул на проселок. Начался лес. Санитарная машина стояла, уткнувшись носом в сугроб. Женщина-военврач бежала навстречу эмке, размахивая руками. Данилов передернул затвор автомата. Он подался мягко и свободно. Патрон ушел в ствол. Быков затормозил, открыл дверцу, вышел. У поднятого капота копался человек в ватнике. «Что у вас?» — спросил Быков, сделанным равнодушием. «Товарищ шофер, раненых везем, мотор барахлит», — просяще объяснила девушка. «Она ничего», — подумал Данилов, — «из-за такой вполне можно потерять голову». Быков подошел к машине. «Ценности там?» — спросил человек в ватнике. «Да». «Где Климов?» «На даче». «Охранник?» «Фронтовик контуженный». «Ясно». Шофер открыл кабину, взял автомат. «Пошли».